Глава третья. Три наследника короны. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Дворец Единства. Малая Каминная. 5 мая 1918 года. Рассвет. С отвращением смотрю на бутылку. Вот же гадство. Причем, чем ближе был срок, тем большим было у меня настроение сразу после благополучных родов просто и банально напиться на радостях. Но даже это не получается у меня. Увы, нет. Даже особой радости не чувствую. Какое-то моральное опустошение. И в нашу квартиру возвращаться вообще не хочется. Что мне там делать без Маши? Как-то так сложилось, что более-менее откровенно, в известных пределах, я мог говорить лишь с женой. Но Маша сейчас спит под надзором медиков, а я пытаюсь осмыслить произошедшее и самого себя в этом произошедшем. Вроде и радость у меня, но, видимо, накрыл меня отходняк после долгой и большой нервотрепки, погружая в какую-то не то тоску, не то просто меланхолию. Плеснув все же в бокал, встаю с кресла и распахиваю рамы. Холмы и горы противоположного берега уже четко очерчены предрассветной бледностью неба. Не облачко. Тих Босфор. Даже силуэт какого-то судна словно замер на водной глади. Затих древний Константинополь. Даже колокола церквей перестали звонить. Час перед рассветом. Самый тоскливый час замершего в каком-то оцепенении времени. Ночь уже кончилась, а утро еще даже не началось. Без времени. Штиль. Даже волны не колышут водную гладь. Отпиваю свой коньяк, мрачно глядя в предрассветную синь за окном. Вот же ж беда суверенного самодержца, даже душевно выпить не с кем. Нет, вот чего-чего, а поздравлений меня сегодня ждет великое множество, равно как и тостов со здравицами. А вот поговорить по душам мне не с кем, так чтобы по-настоящему, как бывало в прежней жизни. Нет у меня здесь друзей. В будущем были, а вот теперь нет. Не пить же мне с тайным руководителем моей тайной же службы Евстафием Елизаровым. Он и так знает слишком уж много, да и с прочими. А напиваться в одиночестве – это как бы моветон. Да и не получается уж так напиться, чтоб, что называется, по-свински. В Александра Третьего, видимо, пошел. В отличие от Ники, слабо берет меня алкоголь, хоть сколько ни пей. Впрочем, не в пьянке дело вообще, просто хочется иногда посидеть и с кем-то душевно поговорить. По-мужски. Не хватает мне этого. Я часто с какой-то душевной ностальгией вспоминаю эту нашу пьянку с Сандро. Тогда, в императорском поезде, когда мы переезжали в новую столицу. Славный борщ под водочку я тогда собственноручно приготовил по дороге в Москву. И славно мы посидели с ним, с великим князем Александром Михайловичем, который был одновременно мне и двоюродным дядей, и зятем. Могли ли мы стать друзьями, насколько это вообще возможно в моей ситуации? Не знаю, да и проверить невозможно. Взрыв трибуны на Кровавую Пасху унес и Сандро, и мать, вдовствующую императрицу Марию Федоровну, и многих других. Сотни и сотни людей, среди которых были члены императорской фамилии, и глава правительства Нечволодов, и многие министры, командующие, губернаторы, и множество просто хороших людей из числа собравшихся на Красной площади в тот ужасный праздничный день. И лишь чудо, или, если угодно, случайность, уберегли меня от гибели в тот момент. Опасная у меня работа. Ужасная работа. Работа, да. Да. Новый обжигающий глоток коньяка, в котором нет вкуса. Сегодня будет очень тяжелый для меня большой императорский выход, пасхальный и праздничный во всех отношениях. Сотни тысяч поздравлений. Торжества в обеих моих империях. Надо будет заслушать Свербеева и Суворина еще, и объехать легионы, офицерские собрания, чарки за здравие, как там Маша и новорожденные. Мысли безо всякой системы перескакивали с одной темы на другую, не в силах задержаться ни на чем конкретном. Из-за горы на противоположной стороне Босфора показалось солнце. Утренний бриз коснулся моих щек. Томление кончилось. Наступил новый день. День перемен. В дверь своей фирменной дробью тихо постучал Евстафий. «Ну вот, начинается вам здрасте». «Да?» Камердинер бесшумно возник на пороге. «Государь, там к вам ее императорское высочество Ольга Александровна». Удивленно приподнимаю бровь. «А впрочем, чему тут удивляться?» «Проси». Сестра появилась шумом и в прекрасном настроении. «Христос воскресе, Мишкин, не разбудила?» Поднимаюсь ей навстречу. «Воистине воскресе, Оленька? Нет, я пока не спал». Мы похристосовались, и я пригласил ее присесть в кресло напротив. «Бокал вина?» С удовольствием. Позволю себе немного в честь такого праздника. Кагор? Нет, лучше красного сухого. Наливаю в бокал сестре вина и обновляю у себя коньяк. Поздравляю, Мишкин. Здоровья Маши и ваших прекрасных детей. Спасибо. Пусть они будут счастливы и пусть на их долю не выпадают потрясения. Мы чокнулись бокалами. Ольга отпила и с явным удовольствием посмаковала. О, неаполитанская лакрима Кристи? Божественно! Киваю. Да, слезы Христа. Тесть прислал партию бутылок лучших годов. Прямо, так сказать, со склонов Везувия. А ты что в такую рань? Она усмехнулась. Закончилась всеночная в Святой Софии, Николай поехал домой проверить, как там спит наш Тихон, а я вот решила заехать к тебе, поздравить лично и осведомиться о том, как идут дела. Как счастливая мама себя чувствует? Сейчас спит наша счастливая мама. Были тяжелые роды, двойня, сама понимаешь, тем более первенцы. Будучи сама молодой мамой, сестра прекрасно все понимала. А ты, я вижу, хандришь? Хмыкаю. Вот же ж проницательная у меня сестрица. А что, так заметно? Да, и это нормально. После сильного нервного напряжения такое случается. Беседа спасает лучше всего. Составлю тебе компанию. Спасибо. Ольга отпила вина и бодро приступила к процессу беседы, пытаясь вывести меня из хандры. Как решили назвать близнецов? В честь дедов Александра и Виктория. Прекрасные имена. Я так понимаю, что если бы родились два мальчика, то были бы у нас Александр и Виктор. А если бы две девочки, то Александра и Виктория. Качаю головой. Нет, не совсем. Если бы родились две девочки, то бы они получили бы имена Иоланта и Виктория. Имя Александр я бы все равно постарался приберечь для наследника, как дань уважения памяти отца и всего, что он сделал. Понимаю. Александр IV должен занять свое место в славной истории России. Да. А если бы продолжали рождаться девочки? Пожимаю плечами. Я бы провел изменения в порядок престола наследия, установив, что корону наследует старший из детей императора, имеющих право на престол. Помолчав, все же решаю добавить. Только весьма вероятно, это изменение я внес бы сразу, если бы родились две девочки. Немыслимо на многие годы оставлять подвешенную ситуацию с престолом наследием. Я сам долгое время был наследником, пока у Ники рождались девочка за девочкой. Это было ужасное состояние и ужасное ощущение. И для самого Николая, и для меня, и для всей государственной машины. Элиты, чиновники, все посматривали в мою сторону, стараясь на всякий случай навести мосты. Лесть, намеки, подношения, попытки связать меня какими-то обязательствами, постоянные интриги. То же самое происходило сейчас и вокруг Павла. Я не мог этого допустить дальше. Хватит того, что Павел был целый год моим официальным наследником. Впрочем, что тут говорить, другие варианты были еще хуже, ведь тогда я сам с трудом его уговорил не отказываться от этого права. Да, я помню эту историю. Отказ Павла повлек бы за собой весьма серьезное осложнение с престолонаследием, а точнее с результатом того, кто мог бы взойти на трон и, главное, что из этого всего бы вышло. Хотя, как мне кажется, после гибели сына Дмитрия в кровавую Пасху Павел стал всячески не желать взойти на престол и отказался бы от короны в случае чего. Возможно. Возможно, он сейчас облегченно крестится и ставит свечку за здравие Александра. А может и нет. Время меняет людей, и власть меняет, особенно власть. О, да, это я могу сказать по себе. И особенно по тебе. Ты очень сильно изменился за прошедший год. Порой я даже не узнаю в тебе нынешнем того Мишкина, которого знала все эти годы. Разговор в который раз приблизился к опасной теме. Впрочем, Ольга вновь не стала ее развивать, лишь обозначила свое мнение, не пытаясь высказывать какие-то выводы. А какие выводы она могла сделать? Разве она могла заподозрить во мне пришельца из будущего в теле ее родного брата? Хотя, разумеется, какие-то несоответствия должны бросаться ей в глаза. Киваю. Вот я и говорю, что власть меняет людей, особенно близость к трону, когда до него остается один шаг. У тебя, например, огромная власть в Ромее, и ты сестра императора. Но наследовать трон ты можешь в очень маловероятном случае, при котором в очереди впереди тебя не станет всех-всех наших родственников мужского пола, имеющих право наследовать престол. Плюс еще и нашей сестры Ксении, так ведь? Так, поэтому я сплю спокойно на этот счет. Именно. А Павел реально год был в одном шаге от короны. Сейчас он уже в двух шагах, и я постараюсь, чтобы в самое ближайшее время он оказался уже в трех шагах. Сестра подняла удивленный взгляд. Это каким же образом? Вряд ли Маша сможет порадовать тебя мальчиком раньше, чем через год-полтора. Киваю. Да, акушеры настаивают на одной беременности в 2 года. Ну вот. Нет, я не об этом говорю, а о том, что я хочу все-таки внести изменения в порядок престола наследия в части наследования не старшим сыном, а старшим из детей, имеющих права на трон. Тогда Виктория станет второй в очереди на престол после Александра. Ольга задумчиво смаковала вино. Наконец она заметила. Это будет непросто сделать, по крайней мере, в части наследования российской короны. В Ромеи, конечно, ты можешь установить что угодно, ведь закон о престолонаследии пишешь ты сам. А вот даже в части короны единства уже могут быть разночтения. Здесь нет однозначного решения, тем более в России в октябре пройдут выборы в Госдуму, а ты можешь себе представить состав грядущей думы. Именно поэтому я и должен это провести до октября, пока в моих руках вся полнота власти в России. А стоит ли колотить воду? Наследник у тебя теперь есть? Посмотрим по ситуации, но я постараюсь. Мне надо подстраховаться, сама понимаешь. Дай бог Александру богатырского здоровья и 100 лет жизни, но чем длиннее будет цепочка моих собственных детей, могущих наследовать трон, тем дальше от короны будут Павел и прочие. Я не могу допустить самой возможности передачи им власти. Вместо блюстительницы Ромеи покачала головой. Я бы на твоем месте не Павла опасалась больше всего. Он год был твоим наследником и ничего не сделал для того, чтобы стать императором. Хотя некоторые его подталкивали к этому. Павел фигура неоднозначная и для многих неудобная. Ольга сделала паузу, а потом спросила. Ты уже в курсе, что Алекс родила мальчика? Я нахмурился. Да, вот только этого мне не хватало для полного счастья. Вслух же интересуюсь. И как она? Как здоровье мальчика? Есть ли у него гемофилия, пока неизвестно, если ты об этом. Еще слишком рано говорить. Что касается Алекс, то говорят, что она весьма плоха. Доктора не дают прогнозов, но весьма вероятно, что она так и останется прикованной к инвалидному креслу. Если не случится чего похуже. Но зная характер бесноватой Алекс, я скорее поставлю на то, что она выкарабкается на зло нам всем. Да, ситуация становится все более забористой. Ну, дай бог ей выздоровления, что тут еще можно сказать? Тем более на Пасху. На все воля Божья. На Бога надейся, но сам не плашай. Что ты намерен делать, если случится чудо, и мальчик окажется здоровым? А Алекс будет достаточно в силах, чтобы вновь продвигать идею возврата трона законному императору Алексею II? Ведь у этой ветви также сегодня появился законный наследник. Помолчав несколько секунд, пожимаю плечами. Принципиально ситуация никак не изменилась. Я на троне, и у меня есть более законный наследник. Сестра с некоторым сарказмом заметила. Это весьма спорный вопрос, между нами говоря. Кто более законный, это смотря с какой колокольни смотреть. Ты же понимаешь, что у немалой части общества, особенно среди поборников старого уклада, разговоры о том, что ты узурпировал власть, силой заставив Николая отречься за себя и за сына, встречают очень серьезное понимание и поддержку. Особенно у тех, кого ты успел всячески обидеть и ущемить за год, а таких очень много, и большинство из них отнюдь не коров пасут. Они мечтают о передаче трона законному императору и о возврате к старым добрым временам, что бы это все ни значило. И сейчас их позиции значительно усилятся, ведь ветвь Николая пополнилась еще одним наследником, причем нельзя исключать, что здоровым, а это очень важный аргумент. Да, тут сложно возразить. Проблема. Я это прекрасно понимаю. Отречение Николая действительно никак не описано российскими законами, равно как нигде не оговорена возможность отречения за сына. Моя власть в России незыблема, пока я популярен в армии и в народе. Но стоит популярности упасть, например, из-за результатов земельного передела, и разговоры о законном императоре Алексее II тут же усилятся. Только смею полагать, что сторонники старого уклада сильно ошибаются, надеясь, что разгромные для меня итоги выборов в Госдуму помогут им. Возможно, по итогам выборов действительно наберут силу всякие леваки, но вот только левакам этим, ну или по крайней мере многим из них, император вовсе не нужен. Никакой не нужен, ни я, ни Алексей. И тут уже будет стоять вопрос не о персоналиях, а о сохранении института монархии как такового. Ольга покачала головой. Не скажи, брат, не скажи. Больной и слабый Алексей устроит очень многих среди сильных мира сего. И не только в России, как ты понимаешь. В любом случае, рождение мальчика у Алекс серьезно ослабляет твои позиции. Что ты намерен делать? А что ты предлагаешь? Пока я силен, мне опасаться нечего. Вдруг ослабну, так могу власть потерять так же, как потерял Ники. Хоть с мальчиком Николая, хоть без него. Как его назвали, кстати, не знаешь? А то мальчик, да мальчик, как будто он нам не родной. Племянник все-таки. Великая княгиня язвительно ответила. «Твоего родного мальчика назвали Николай. Теперь лозунг «За Алексея Николай» обретает двойной смысл, не так ли?» Я крякнул. «Да уж, Алекс действительно настроен и серьезно. Именно об этом я тебе битый час и говорю. Что ты намерен делать?» «Ничего пока. Они лишь инструменты, знамена, если угодно. Главное отслеживать тех, кто эти знамена поднимет. А это уже дело Имперской службы безопасности и отдельного корпуса жандармов». «То есть ты намерен сидеть и ждать?» Развожу руками. «А что я могу сделать? Надеть на них железные маски и заточить в Петропавловской крепости? Так поздно, о них и так уже все знают. Более того, если с ними что-то случится, то это тяжкое проклятие ляжет на все мое правление, как это случилось с Борисом Годуновым, вне зависимости от того, отдавал ли он на самом деле приказ убить малолетнего царевича Дмитрия или нет». Но Ольга была непреклонна. «Я считаю, что бесноватую Алекс нужно изолировать. Она плохо влияет на Николая и воспитывает Алексея в духе его прав на престол. На твой престол. А сейчас еще начнет воспитывать в том же духе Николая-младшего. Это опасная женщина. Роковая женщина для России. И я просто уверена, что она выкарабкается, и мы все пожалеем об этом дне. И о том дне, когда ты отказался принимать меры». Хмыкаю. «Ну и как я ее изолирую?» Местоблюстительница Ромея гнула свою линию. «Пусть врачи признают ее сумасшедшей, причем буйной. Это несложно устроить. Пусть сидит на каком-нибудь острове». Качаю головой. «Вот мне только не хватало своего узника замка Ив. Мне и так хватает головной боли с разговорами о близящемся конце света. Тем более, что эти мистические бредни про нас с Машей находят среди недовольных живейший отклик. Только за 5 месяцев по закону о преступлениях против священной особы государя-императора и членов императорского дома арестованы, если мне не изменяет память, 316 человек только в России». Ольга согласно кивнула. «И в Ромеи 46 человек». «Вот именно. И это только те, кто имел глупость явно попасться и много болтать в присутствии свидетелей, или же был свидетелем такой болтовни, не оставил сам болтуна и не донес об этом». «Нет, понятно, стройкам народного хозяйства нужны бесплатные рабочие руки, а каторга в четверть века для особо ярых болтунов станет весьма поучительным уроком для остальных любителей посплетничать на эту тему. Но общая ситуация очень опасная, тем более в преддверии выборов и реального земельного передела. У нас очень суеверный народ, особенно крестьяне. Осенью ситуация ухудшится, а от любви до ненависти один шаг, сама знаешь». Тем более пандемия американки усилит разговоры о близящемся конце света и о нашей с Машей роли в этом деле. А если толпе подбросить еще пороху разговорами о новых мучениках и истинном царе, то достаточно будет просто чиркнуть спичкой. И кому чиркнуть, обязательно найдется. Зачем ты вообще назначил выборы? Пусть уж лучше осеннее недовольство выплеснется через выборы, чем через революцию. Пары с перегретого котла надо стравливать, а не ждать взрыва. К тому же я не могу исключать, что выборы придется отложить, если к осени пандемия американки захлестнет нас со всей силой. И раз уж мы заговорили о конце света и о престолонаследии, то я хочу просить тебя дать свое согласие войти в Регенский совет, если со мной что-нибудь случится, и Маша станет правителем государства при малолетнем Александре IV. Твой ум и твой практицизм весьма помогут Маше и всей России в эти непростые времена». Ольга помолчала, обдумывая услышанное, а затем хмуро проговорила. «Хорошо, я даю свое согласие. Но в любом случае, Мишкин, говорю это тебе со всей серьезностью. Не вздумай погибнуть или как-то умереть хотя бы в ближайшие 10 лет. Иначе я тебе из могилы достану, ты меня знаешь». «Тоже серьезно отвечаю. Знаю». «Империи, точнее империям, нужно минимум 10, а лучше 20-30 лет стабильного уверенного развития, модернизации и всеобъемлющих реформ, и ты просто обязан выполнить свою миссию. Уверена, что Господь не случайно возложил корону на твою голову в один из самых острых моментов нашей истории». «Что тут возразишь? Особенно если знать то, как оно все должно было пойти, не появись я тут 27 февраля, 11 марта 1917 года». «Спасибо, сестренка. И хочу тебя спросить на всякий случай. Не хочешь ли ты, если что, принять участие в государственном перевороте? Очень надо». Та удивленно посмотрела мне в глаза. «Что ты имеешь в виду?» Твердо смотрю ей в глаза. «Я правитель, и я обязан предусмотреть все. Дай бог маленькому Александру здоровья, но если, не дай боже, с ним что-то случится, то в случае моей гибели корона перейдет Павлу или Алексею, если так карта ляжет. Ты меня понимаешь?» Она помолчала. Поэтому ты хочешь внести изменения в порядок престола наследия, установив норму про старшую из детей императора, имеющих право на престол? Киваю. Да, но я могу не успеть. И в этом случае Маша станет вдовствующей императрицей, сугубо церемониальной фигурой, потеряет корону и реальную власть. Переход короны Павлу или Алексею я намерен не допустить всеми средствами, которые есть в моем распоряжении. Как ты это планируешь осуществить? Если со мной что-то случится при указанном прискорбном раскладе, а изменения еще не будут официально проведены, то будет оглашено мое завещание и мои изменения в закон о порядке престола наследия. Будет введен в действие особый протокол, и основные структуры – армия, МВД, спецслужбы, ключевые министерства, вроде Мининформа и МИДа – поддержат Машу. Как работает моя система, ты знаешь не понаслышке. Как работает система, я знаю. А не боишься, что таким образом начнется гражданская война? Боюсь. Уверена, что найдется немало тех, кто поставит на Павла или Алексея и обвинит Машу в узурпации власти и заявит, что законным императором является Павел II или тот же Алексей II. Смотрю ей в глаза, киваю. Да, немалый риск действительно существует. Но я надеюсь на то, что победит организованность, напор и сыграет свою роль популярность Маши. Передача власти, узурпация или государственный переворот – называть это можно как угодно, осуществится в течение часа-двух еще до официального объявления о моей гибели. В Москве, Константинополе и Петрограде достаточно полков, в которых я уверен, включая георгиевские полки дикой дивизии. Будут взяты под охрану и под фактический контроль ключевые объекты, включая телеграфную связь и радио. Мининформ распространит мое завещание и новости об изменении в законе о престолонаследии. Маша, как я надеюсь, все еще будет достаточно популярна в народе, чтобы сообщения о массовых митингах в поддержку ее императорского величества Виктории I и регента государства императрицы Марии Викторовны выглядели естественно. Вот ты сама, получив такую бумагу в моем завещании, кого бы поддержала? Павла, Алексея или Машу? Ольга отпила вино и заметила. Знаешь, а я бы ее поддержала. Нет, не скажу уж, прости, что она мне во всем нравится, да и молода она, слишком и неопытна для регента государства или настоящей самодержавной императрицы. Но по сравнению с Павлом, Алексеем и прочей нашей малохольной родней, я лучше поставлю на Машу. Империи срочно нужно обновление, и даже твоего обновления недостаточно. А уж ожидать обновления от Павла и прочих наших родственников вообще не приходится. Но, повторюсь, Машу я бы поддержала только в самом крайнем случае, когда никакого другого варианта бы не осталось. Пока я ставлю на тебя, уж прости за цинизм. Киваю. Цинизм наше все, а еще и упрямство. Ну, это наша фамильная черта, не так ли? Увы, или к счастью, как посмотреть. Конечно, рождение Александра делает этот план сугубо теоретическим, что, откровенно говоря, меня несказанно радует. Меня тоже, уж поверь, но уж прости за прямоту, ты хочешь сказать, что просто ждал рождения наследника и не предпринимал меры, чтобы в случае твоей гибели трон не перешел к Павлу, а остался у Маши? Не верю. Год назад бы поверила, но сейчас не верю. Пытаюсь уклониться от прямого ответа. К счастью, мы пережили этот опасный период, и теперь, если, не дай бог, со мной что-то случится, то Маша на законных основаниях станет правителем государства и возглавит регентский совет при малолетнем императоре Александре IV. В состав регентского совета, к счастью, входишь и ты, так что в этом вопросе я на тебя надеюсь. Спасибо, Мишкин, но ты увиливаешь от ответа на прямой вопрос. Если бы, не дай бог, с тобой что случилось до сегодняшней радостной ночи, то трон перешел бы к Павлу? В ответ могу лишь хмыкнуть. Дорогая сестрица, ты всегда была умнее нас всех. Разумеется, что уж тут скрывать, я предусматривал разные варианты. Но Павла и Алексея среди этих вариантов не было. То есть описанный тобой план государственного переворота уже существует, и он был готов быть приведен в действие в любой момент? Киваю. Да. Ее глаза сузились. Меня возмущает вопрос. Почему я не была поставлена в известность об этом плане? Почему ты мне не рассказал? На самом деле я тебе рассказал. Сегодня. Сегодня. Я не хотел тебя вмешивать в эту достаточно спорную, мягко говоря, историю, поскольку с точки зрения российских законов это действительно можно квалифицировать как участие в подготовке к государственному перевороту и насильственному свержению законной власти в лице императора Павла II. Для твоей же деятельности в Ромее это нисколько не имело существенного значения, поскольку в Ромее Маша законно была бы объявлена императрицей. Впрочем, ромейские законы ты и сама знаешь. В план посвящен очень узкий круг лиц, без которых его осуществление станет решительно невозможным. Она качает головой. Мои увертки не проходят. Тогда почему ты мне вообще рассказал? С рождением Александра этот план почти теряет свою актуальность. Примирительно поднимаю руки. Не обижайся, сестренка. Маша тоже об этом плане узнала не сразу. И тоже сильно злилась на меня, что я за ее спиной составляю какие-то планы с ее участием и фактически делаю ее вождем государственного переворота. Если бы со мной что-то случилось, то где бы ты ни находилась, в течение часа тебе бы вручили конверт с личным письмом от меня, планом и заверенной копией моего завещания. Местоблюстительница Ромея хмуро смотрела мне в глаза. Наконец выдала свой вердикт. Не знаю, как тебя лучше обозвать. Лицемерный циник или циничный лицемер? Поднимаю бокал. «Христос воскресе, сестренка!» Ольга ответным жестом чокнула с бокалом со мной. «Воистину воскресе! Здоровья новорожденных и молодой мамы!»